Глава 32. Путешествие заканчивается в постели, куда меня бесцеремонно вернули, скинув с плеча на середину матраса. «Полегче можно?» Возмущаюсь от своего полного бессилия рядом с этим гадом. Пальчевский никак не отреагировал. Прошел к столу и налил себе воды из графина. Залпом выпил, с грохотом поставил стакан на стол. Ловко подхватив кресло, он пристроил его возле кровати. Я наблюдаю за действиями мужчины с потерянностью обреченной жертвы. Что это еще он придумал? «Хорошо, детка», — говорит мужчина, упираясь локтями о колени. «Пришло время поговорить откровенно». Приподняв бровь, с вызовом смотрю на своего тирана. «Надо же!» — ехидничаю. «Откровенно? Уверен, что справишься?» Пальчевский сжал челюсти до скрипа. Глаза гневно сверкнули. Я даже подумала, что перегнула, и теперь мне точно не сдобровать. Мужчина даже подался вперед с явным намерением заткнуть мне рот, но тут же взял себя в руки и остался сидеть в кресле. «Можешь язвить сколько душе угодно», — говорит Пальчевский. «Это ничего не изменит. Ты не можешь уйти от меня, Ева. Не сегодня». «Ни завтра, ни через год. Никогда». Внутри все закипает с каждым произнесенным словом. «Какой же ты ублюдок!» Выплевываю колко. «А еще разыгрывал из себя благородного бандита!» Пальчевский усмехнулся. «Думаешь, такие бывают?» Вопрос на засыпку. «И почему не задала его сама себе раньше?» «Потому что дура, которой захотелось верить в сказку. Вот почему». «Я не ангел, Ева», — продолжает Пальчевский. «Ты отлично это понимала, когда согласилась пойти со мной». Опять он все выворачивает наизнанку. «Это не так. Он вынудил меня. Не оставил мне выбора». «Не передергивай», — заявляю мужчине. «У меня не было выбора. Ты сам знаешь». «Выбор есть всегда», — отрезает мужчина. «В любой ситуации, Ева. Ты могла не согласиться. Могла сопротивляться. Но ты этого не сделала». «Ну давай, свали все на меня. Это же я сама разрушила свою жизнь. А что мне еще оставалось? Подохнуть?» Мой голос переходит на крик. Пытаясь докричать ему свою правду, серые омуты сверкнули острыми бритвами. Именно такого взгляда мужчины я всегда побаивалась с самого первого дня нашего общения. «Да», – спокойно ответил Пальчевский, – «ты могла выбрать смерть, умереть и сохранить верность своему суженому, которого даже не любила». «Что? Да как он смеет?» – фыркнув, отворачиваясь в сторону. «Но ты выбрала жизнь», – продолжает Пальчевский, добивая меня каждым словом. «Жизнь со мной, Ева». Моя ладонь нащупывает край подушки. С размаху швыряю ее в мужчину. Но тот даже не впечатлился, ловко ее поймав. «Выбрала?» – спрашиваю зло, сверкнув глазами. «Я не выбирала это все. Думаешь, я мечтала о том, чтобы стать любовницей гангстера? Или мне хотелось изучать точки на теле человека, которые помогут убить его с одного выстрела? Если ты правда так думаешь, то просто больной. И не смей говорить, что я не любила Сашу. Это не так». Еще одна подушка летит в Пальчевского. Он ошвыривает ее в сторону, хватает меня за лодыжку, тянет на себя и, обхватив за бедра, усаживает себе на колени, лицом к лицу, заставив оседлать его. «И сейчас любишь?» – спрашивает меня, обжигает губы дыханием, заглядывая в глаза. Дыхание перехватило, ответ застрял в горле. «Люблю? Я уже не знаю. Раньше все было просто. Будущее виделось ясным и понятным, а перспективы только радужными. Мне хотелось семью, свой маленький уголок счастья, и я не представляла себе, что может быть как-то иначе, чем то, что нафантазировала себе. Теперь все по-другому. Я увидела и узнала такое, о чем не имела ни малейшего представления. Эта сторона жизни всегда была для меня под запретом. Я всегда была хорошей девочкой, до глупости, идеалистичной и правильной. Никогда за всю жизнь не обидела и котенка. А теперь, попадая в центр мишени, с первого выстрела. Все изменилось. Слишком сильно. Развернулась на 180 градусов. Я не ждала этого, не просила. Но так вышло. И обратной дороги уже нет, если верить словам мужчины. Пальчевский напряженно всматривается в мои глаза. Мышцы напряглись. Под моими пальцами гулко бьется его сердце. Я почти готова поверить, что от моего ответа что-то зависит, и это по-настоящему важно для мужчины. Я не знаю. Пролепетала чуть слышно. Не знаю и сама, что думать. Не ожидала от себя. Но это правда. Врать Пальчевскому, как о себе, не хочется. Он сам предложил говорить откровенно. А меня воспитывали в послушании и строгости. А слушаться все еще сложно. Особенно, когда он так смотрит. Но я точно знаю, добавляю тут же, что не хочу для себя твоей жизни. Пальчевский устало выдохнул. Мазнул губами по моим губам. Потерся колючей щетиной мою щеку. И зарылся носом в волосы. «Тогда тебе придется убить меня», прошептал мне в ухо. Сердце пропустило удар, и я забыла, как дышать. «Это еще одна проверка? Новый квест в духе тех, которые мужчина устраивал для меня не единожды?» «Что?» Голос внезапно осип. Жадно делаю вдох, почти до боли наполняя воздухом грудную клетку. «Ты же не серьезно, да?» «Конечно, он блефует. Это же бандит, Ева. Если кто-то из вас и может говорить честно, то это точно не он». Пальчевский немного отстранился. Снова посмотрел в глаза. «Вполне серьезно, Ева», — добивает ответом. «Только так ты получишь свободу, о которой мечтаешь. Пока я жив, твоя жизнь в опасности». В глазах поплыло от новой порции слез. «Это все просто не может происходить в моей жизни. Чушь какая-то», — говорю. «Ты все можешь. Просто дай мне свободу». Пальчевский откинулся на спинку кресла, а я так и осталась сидеть у него на коленях. «У меня много врагов, девочка», — говорит мужчина. «А ты — мое слабое место. Думаешь, хоть кто-то пощадит тебя? Нет, Ева. Все те прекрасные люди, которых ты видела в этом доме, будут рады разделаться со мной самым бесчеловечным образом. А самый простой способ уничтожить меня — это убрать тебя». «Меня? Но почему?» «Потому, что я не смогу без тебя, Ева. Слишком сильно люблю». В груди больно кольнуло от его слов. Сейчас Пальчевский совсем не похож на Шуллера. И на лгуна тоже не похож. «И в тот вечер, когда тебя отравили, всем присутствующим это стало очевидно». «Что же такого тогда произошло? Да, мне сказали, что меня пытались отравить, но все обошлось. Только вот что случилось в то время, пока я была в отключке, этого Пальчевский не говорил. Помню, как очнулась и увидела его в своей кровати. Тогда мне хотелось, чтобы он был рядом. Но разве это что-то меняет?» «Уйдешь отсюда», — продолжает Пальчевский, «и я не смогу тебя защитить. Поэтому единственный способ сделать так, чтобы моим врагам было неинтересно охотиться на тебя, — это убить меня». «Кажется, я попала в какой-то кошмарный сон. Или фильм ужасов, из которого не выбраться. Что он говорит? Почему все так? Я не хочу, чтобы ты умирал». Из глаз срываются слезы. Схлипываю, глядя на расплывающееся от влаги лицо мужчины. «Тихо, малыш», — шепчет Пальчевский ласково, вытирая мои слезы руками. «Никто не умрет. Успокойся. Все будет хорошо. Обещаю тебе». «Как может все стать хорошо, если все действительно так, как он говорит?» «Не плачь, пожалуйста», — шепчет, смазывая слезы губами. «Не могу видеть твоих слез». Мужчина поднял меня, как пушинку, и аккуратно уложил в кровать. Сам умостился рядом, спеленав меня руками и уткнувшись носом в мои волосы. «Как так вышло? Почему моя жизнь снова вывернулась наизнанку?» Даже не дав мне толком привыкнуть к смене обстановки, этот мужчина, внезапно ворвавшийся в мою реальность, стал единственным, кто знает меня лучше, любого другого человека. Ведь даже маме я не смогла бы сказать все то, что рассказывала ему. И он хочет защитить меня любыми доступными ему способами. Почему-то именно в этом я уверена на 100%. «Ты правда готов умереть, чтобы сделать меня счастливой?» Спрашиваю отчего-то шепотом. «Да», — также шепотом отвечает Пальчевский. Крепче прижимаюсь к нему спиной, подхватываю его ладонь и переплетаю наши пальцы. «Нет, мне не хочется, чтобы он умирал. Значит, нужно принять тот факт, что моя жизнь больше никогда не станет прежней».